«Слишком вы недооцениваете людей», — холодно усмехнулась Цзэцзюань. «Неужто вы думаете, что только ваш род многочислен, а у других не может быть дальних родственников? Старая госпожа просто жалела мою барышню, и когда умерла ее мать, решила взять ее сюда на несколько лет, несмотря на то, что у барышни в Суджоу остался дядя. Теперь барышня подросла, пора ей выходить замуж, и она, разумеется, должна возвратиться в семью Линь. Разве может девушка, которая принадлежит к другой семье, весь век жить у вас? Конечно, семья Линь бедна, иногда у них даже есть нечего, но они люди образованные и ни за что не согласятся отдать кого-либо из своих на воспитание родственникам, ибо не хотят стать предметом насмешек знакомых. Поэтому будущей весной, в крайнем случае осенью, ее должны отправить в Суджоу. А если не отправят, то за ней непременно приедут люди из семьи Линь. Позавчера вечером барышня сама мне об этом говорила. Кроме того, она просила передать вам, чтобы вы возвратили ей все игрушки, которые она дарила вам в детстве, а она, в свою очередь, вернет вам все ваши подарки. Слова Цзэцзюань произвели на Бао Юя потрясающее впечатление. Ему показалось, будто у него над головой разразился удар грома. Цзэцзюань хотелось знать, что он ответит. Она стояла и терпеливо дожидалась. Но Бао Юй не произнес ни слова. Цзэцзюань хотела задать ему еще один вопрос. Но в этот момент появилась Цинвэнь, которая, завидев Бао Юя, воскликнула. «Вы, оказывается, здесь. Идемте скорее, вас зовет бабушка». «Второй господин расспрашивал меня о болезни моей барышни», — сказала ей с улыбкой Цзэцзюань. «Я долго рассказывала ему о состоянии ее здоровья, но он ничему не верит. Лучше уж уведи его поскорее отсюда». Она повернулась и направилась к дому. Цинвэнь взглянула на Бао Юя, и ей показалось, будто он обезумел. Лицо его побагровело, на лбу выступил пот. Недолго думая, она схватила его за руку и потащила во двор наслаждения розами. При виде Бао Юя страх охватил и Сижень. Но не зная, что с ним произошло, она решила, что на него подействовала погода или же его разгоряченного продуло ветром. Если бы у Бао Юя был только жар. Страшно было то, что глаза его казались будто остекленевшими. На губах выступила пена, и он ничего не соображал. Ему подали подушку, он покорно лег. Подняли его и посадили, он сидел. Принялись поить его чаем, он пил. Служанкам стало страшно, они засуетились, но никто из них не осмелился доложить об этом матушке Дзя, а послали лишь за мамкой Ли. Вскоре старуха явилась. Она долго осматривала Бао Юя, задала ему несколько вопросов, на которые не получила ответа. Затем пощупала его пульс, несколько раз силой сдавила верхнюю губу под самым носом, так что на губе остались следы ее пальцев. Однако Бао Юй ничего не чувствовал. «Плохо дело!» — охнула мамка Ли, схватилась руками за голову и запричитала. «Ну, говори скорее, опасно это!» — дернула ее за рукав Сижень. «Посоветуй, как доложить его бабушке и матушке. Что ты причитаешь?» «Он безнадежен. Напрасно я весь век старалась», — голосила мамка Ли. Сижень пригласила мамку Ли только потому, что считала ее пожилой и опытной, поэтому все поверили словам старухи и тоже начали причитать.